9 месяцев спустя. Эпилог. Синяя лошадь. Мои плечи горят. Ступни стали ярко-розовыми. В волосах песок, и они хлещут по моему телу, словно веревки. Это великолепно. Майк за рулем катера, широко улыбаясь, разрезает озеро на белые пушистые ленты. Бридж убеждает недовольного Уилла, что надеть спасательный жилет, в котором тот умирает от жары, — единственный способ продолжить плавание. Я рукой нащупываю подвеску на шее, досадуя, что забыла ее снять, надеясь, что не потеряю. Все познаваемо, даже если мы этого никогда не узнаем. Теперь я знаю гораздо больше. Ответ на вопрос, откуда взялись наши Сэм подвески, хранила Мэри. Это были подарки от моей мамы. Еще один для Бридж, просто не успели доставить, потому что Мэри до сих пор не нашла ее адрес. Мама просила Мэри подбросить их анонимно после того, как умрет, чтобы мы ощутили, как волшебен и таинственен потусторонний мир. Это многое говорит о том, как сильно мама верила в собственную посмертную власть. Это также можно назвать странным совпадением, а можно и не называть. Наконец-то она подарила нам с Бридж подвески Шармы, о которых мы просили с детства. И М, ее третьей дочери, смотревшей на звезды без нашего багажа и видевшей истину в листве. Ники перевезла свои пожитки в особняк, где пережидает, пока судебная система рассмотрит ее прошение о помиловании и праве посещать Элис. Маркус признал себя виновным в похищении и покушении на убийство, и, по слухам, заявил, что в Хантсвилле безопаснее, чем снаружи, где разгуливает моя бывшая. Другая, его бывшая, Бет, живет, любит и смеется рядом с хорошим парнем в соседнем трейлере, в 2 раза шире прежнего. Я отказалась выдвигать обвинения против Брандо. У его сестры ремиссия, которую можно назвать чудом и которая сохранится до глубокой старости. Когда мне удалось ее навестить, я шепнула ей об этом на ушко. «Буба Ганс, о, этот нанял 4 адвокатов, таких же лощеных и скользких, как он сам. Джесс Шарп теперь мой. По выходным мы перемещаемся туда-сюда между нашими пыльными мирами и занимаемся любовью. Я изучаю причал в 200 ярдах от нас. Шарпа пока нет. Он присоединится к нам после смены». Уилл, между тем, умудрился незаметно для матери расстегнуть спасательный жилет до половины. Я протягиваю руку, чтобы застегнуть его обратно. Моя сестра смотрит в другую сторону и вопит. В то же мгновение лодку словно разрывает на части, как будто на нее падает бомба. Краем глаза я вижу подростка за рулем моторки, которая на полной скорости врезается в нас, и я, словно в замедленном кино, смотрю, как вверх подлетают тела. Я в воде, захлебываюсь, во рту вкус крови. Обе лодки вращаются, ни одна не утонула. Подросток мощным кролем плывет к причалу. Над нашей лодкой возвышается только голова Уилла. Я бросаюсь к нему. Вода сопротивляется при каждом толчке. Я хватаюсь за борт и ласково пытаюсь его успокоить. Уилл ошеломлен, ревет, но, похоже, цел и невредим. «Милый, сиди на месте и не двигайся. Я попробую найти папу и маму». Мой собственный спасательный жилет наполовину разорван и мешает мне плыть. Я спонтанно решаю его снять. Надеюсь, мои ноги, которые когда-то удерживали меня на воде в течение 2 часов, на месте. Я отплываю на 50 футов от лодки, в панике оглядывая воду. Горизонт качается и кружится. Щель в моем черепе сверлят ледорубом. Я не вижу ни Майка, ни Бридж. Наконец я замечаю их обоих. Майк тянет Бридж к причалу. Она висит на нем мертвым грузом. Вероятно, Майк заметил над водой мою голову и фигурку Уилла в лодке. Он рассчитывает на меня, я это знаю. «Тетя Биби!» — орет Уилл в панике. Я перевожу взгляд на лодку. Она начинает крениться. Головы Уилла больше не видно. Глотая воду, я выкрикиваю его имя. Майк на причале. Делает бридж искусственное дыхание. Слишком далеко. Слишком занят и перепуган, чтобы услышать меня. Других лодок поблизости нет. Мои руки становятся резиновыми змеями, когда я плыву обратно, молясь, чтобы Уилл лежал на дне лодки. Она пуста. Я не вижу другой борт, и у меня кончаются силы бороться с волнами. Я огибаю лодку, лихорадочно ища глазами его оранжевый жилет. Жилет подпрыгивает на волнах в нескольких футах. Я не вижу, под ним ли маленькое тельце Уилла. Когда я добираюсь до жилета, он наполовину снят, а лицо Уилла под водой. Я хватаю его за голову, он выныривает и начинает откашливаться. Волны плещутся вокруг, пытаясь утащить нас на дно, к челноку. Чтобы держать его лицо над водой и доплыть до берега, мне требуется вся моя сила, вся воля. Бридж раскинулась на причале, но она в сознании. Майк наклоняется, чтобы подхватить Уилла из моих рук. И в мгновение, когда наши взгляды встречаются, между нами все решено. Над водой торчали две головы — моя и Бридж. Он сделал правильный выбор. Он выбрал Бридж. Благодаря этому мы все выжили. Майк отворачивается к Уиллу, который все еще отплевывается. Опустошенная, я сползаю обратно в озеро. Адреналин ушел, руки не слушаются. Вода заливает нос, глаза. Последнее, что я вижу перед тем, как уйти под воду — синие морские коньки, рисунок по нижнему краю Уиллова жилета. В день, когда столкнулись лодки, звезды были на месте, просто невидимые глазу. Луна — обрезанный желтый ноготь на ноге. Марс и Венера — крошечные бриллианты ровно там, где должны быть. Число 12 означало полдень, а не полночь. Синие морские коньки на спасательном жилете моего племянника подтверждают, что момент был тот самый. Все это время я смотрела не в ту сторону, в черное небо, вместо того, чтобы смотреть в синее. Мне суждено было спасти не Майка, как я думала. Мне суждено было спасти его сына, который еще не родился, когда мы впервые встретились. Ученый мог бы сказать, что я экстраполирую совпадение. Но я сама ученый, а истину не удержать силой тяжести. Я не могу объяснить, почему верю в то, что дирижер наверху всем управляет, не только на небе, отдавая ежесекундные приказы небесным телам. И здесь, внизу. Рука, которая вытащила меня из озера 2 недели назад, сейчас обнимает меня за талию. Я даже не слышала, как Джесс вошел в комнату. Когда он сделал это впервые, я почувствовала, что стало меньше пространства, воздуха, меньше меня. Теперь я чувствую, что меня стало больше. «Спокойной ночи», — шепчет Джесс одними губами мне в ухо. Он закрывает за собой дверь спальни, а я приступаю к работе. Это похоже на потерю сознания. Вокруг тьма, за исключением круга у меня перед глазами размером с четвертак. Я смотрю сквозь туннель в прошлое с надеждой на будущее. Небесные тела в движении. Подстроить азимут телескопа, отрегулировать диафрагму, сменить оптический фильтр, переключить частоту связи. Посекундные команды в режиме реального времени. Компьютеры мигают, когда спутник сбрасывает данные. В этом огромном пространстве нет места ни для чего другого. Лжи и заговоров, убийц и сожалений, изломов человеческой природы. Есть только танец, который танцует Вселенная. Вспышка света, которую еще нужно найти. Текст читала Елена Шемет.